«Я-то думал, — сказал он, — водное лечение только для сумасшедших». Доктор счел это типичным остроумием своего сына и отвечал с усмешкой: «Ну, здравого человека оно сумасшедшим не сделает. Мне оно безмерно много дает. Я жить бы не мог без парилки и без массажа. Может, ты и прав. Надо как-нибудь попробовать. Вчера вечером у меня просто раскалывалась башка, надо было проветриться, и я прошелся вокруг водохранилища, посидел у спортивной площадки. Душа радуется, когда смотришь, как детишки прыгают через скакалку, в классике играют». Доктор одобрил: «Ну вот, то-то же. А сирень кончается, — сказал Вильгельм. — Как высохнет, значит, лето. По крайней мере, в городе. В кондитерских открывают витрины, торгуют на тротуарах содовой. И хоть вроде я вырос тут, папа, а городская жизнь мне больше не вмоготу. По деревне скучаю. Здесь для меня чересчур много толкотни, тяжело. Не пойму, чего бы тебе не перебраться куда потише». Доктор расправил на столе свою маленькую пятерню таким давним, таким знакомым жестом, будто он в самом деле физически нащупывал жизненные центры Вильгельма. «Я тоже вырос в городе, должен тебе напомнить», — объяснил доктор Адлер. «Ну, если тебе тут тяжело, надо отсюда выбираться». — Я и выберусь, — сказал Вильгельм. — Вот только с делами улажу, а пока что... Отец перебил: — Пока что не мешало бы покончить с наркотиками. — Ты преувеличиваешь, папа. Я же не то что... Это же просто некоторое облегчение. Он чуть не брякнул страданий, но вспомнил о своем решении не жаловаться. Доктор, однако, настаивал на своем. Общепринятая ошибка. Это было все, что он мог дать сыну. Так чего же и по второму разу не дать? — Вода! Эмоцион! — сказал доктор. — Ему нужен молодой, бодрый, процветающий сын, — подумал Вильгельм. И он сказал: — Ах, папа! Спасибо тебе огромное за твой медицинский совет, но парилкой то, что меня мучит, не вылечишь. Доктор сразу понял, что мог означать натянувшийся голос Вильгельма, вдруг опавшее лицо, вздыбившийся, хоть и укращенный ремнем, живот, и заметно отпрянул. — Новые новости? — спросил недовольно. Обширная преамбула, в которую упустился Вильгельм, потребовала усилий всего организма. Он тяжко вздохнул, замер, не выдыхая, покраснел, побледнел, прослезился. — Новые, — сказал он, — ты чересчур носишься со своими проблемами, — сказал доктор. — Не стоит на этом специализироваться. Сосредоточься-ка лучше на реальных несчастьях, неизлечимые болезни, несчастные случаи. Весь вид его говорил: не лезь ко мне, Уилки, дай ты мне покой, я имею на это право. Вильгельм и сам молился о сдержанности, знал за собой эту слабину, ее перебарывал и вдобавок знал характер отца и начал мягко. — Ну, если говорить о неизбежном. Все, кто пока не переступил роковую грань по отношению к смерти, находятся на одной и той же дистанции. Конечно, мои неприятности никакая не новость. Мне надо платить взнос по двум страховым полисам мальчиков